Но когда они поставили еду и ушли, я спросил Вулфа: «Как вы думаете, их дочь всегда носит эту белую блузку и расшитый зеленый жилет?» «Конечно, нет. Она услышала, что мы говорим на иностранном языке, и невероятно много заплатили за еду. Может ли черногорская девушка упустить такой случай?» Он снова фыркнул. «Или любая другая девушка. Поэтому она переоделась. Мы должны отдать должное ее хлопотам. Если вы хотите снять ботинки, действуйте, и мы можем арендовать сток на неделю, пока у вас не спадет отец». Он не удостоил меня. Через 10 минут я спросил его: «Почему они добавляют в кубусу бензин?» На самом деле, еда оказалась совсем неплохой. Яйца были превосходны. Черный хлеб кисловат, но вполне съедобен. А вишневый джем из глиняного горшочка оказал бы честь любому дому. Позднее кто-то сказал Вулфу, что в Белграде свежие яйца продаются по 40 динаров за штуку, а мы съели по 5, то есть оказались не такими уж транжирами. После первого глотка я отставил чай, но вода была вполне приличной. Когда я намазал джем на хлеб, вошел хозяин, что-то сказал Вулфу, любопытствовал, в чем дело. Вулф ответил, что телега готова. «Какая телега?» — спросил я. Он ответил: «Чтобы ехать приехал». «Впервые слышу о телеге», — пожаловался я. «Было договорено, что вы мне пересказываете полностью все разговоры. Вы же всегда утверждали, что если я что-то пропускаю, вы никогда не можете знать, ухватили ли вы рациональное зерно или нет. А теперь, когда ботинок надет на ту ногу, если вы простите мне такое сравнение, я чувствую то же самое». Думаю, что Вулф меня не слышал. Но нужно было снова вставать и идти. И он слишком этого боялся, чтобы еще с улицами. Когда мы встали, отодвинув стулья, в дверях появилась дочь, и что она сказала? Что она говорит? «Этан Пут». По буквам, пожалуйста. Вулф повторил по буквам. Что это значит? «Счастливый путь». А как сказать? Путь был бы намного счастливее, если бы вы были с нами. Не надо. Он уже шел к двери. Не желая быть грубым, я подошел к дочери и протянул ей руку. Ее рук пожатие было приятным и сильным. На одно мгновение она взглянула на меня и тут же опустила глаза. «Розы! Красные!» — отчетливо произнес я. «Ялки синие! Сахар сладкий, за все вместе это я легко сжал ее руку и вышел. Вулф стоял в ярде от дома, скрестив руки на груди и сжал губы, глядя на повозку, которая действительно заслуживала. Лошадь была еще ничего, низкорослая, скорее пони, чем лошадь, но в хорошей форме. Однако телега, в которую она была впряжена, представляла собой простой деревянный ящик на двух колесах, обитых железом. Вулф обратился ко мне. «Хозяин говорит, — горько сказал он, — что положил сено, что было помягче. Вы не доедете живым до реки». Затем взял наши рюкзаки, свитер, куртки и свои носки, висевшие на солнце. «Это чуть больше мили?» «Поехали!» Глава 8. При строительстве домов в реке были использованы обломки скал, которые просто скатили вниз за долину, уложили прямоугольниками и накрыли соломой. Вот и все, что они сделали. И это было примерно в то же время, когда Колумб уплыл через Атлантический океан в поисках короткого пути в Индию. Единственная улица покрылась грязью глубиной в целый путь, сохранившийся после апрельских дождей. Однако с одной стороны улицы была проложена каменная дорожка. Когда мы шли по ней гуськом, у меня сложилось впечатление, что местные жители нам не особенно рады. Впереди маячили какие-то фигуры, несколько детей носились по низкой каменной стене. Вдалеке шла женщина с метлой, но все они исчезали при нашем приближении. Даже в окнах никого не было видно. «У нас что, чума?» — спросил я Вулфа. Он остановился и обернулся. «Нет, Это у них чума. У них высосали все жизненные силы. Он шагал вперед. Пройдя центр городишка, он сошел с дорожки и повернул направо через пролом в каменной стене. За ней находился дом, побольше и повыше, чем остальные. Дверь наверху была украшена аркой, а по бокам отделана красивой резьбой. Вулф поднял кулак, чтобы постучать, но дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился человек. «Вы Джордж Билич?» — спросил Вулф. «Да, это я». У него был низкий бас. «А вы кто?» «Это не важно. Но вам я могу сказать». «Меня зовут Тони Старо, а это мой сын Алекс. Вы сдаете на прокат машину, а нам нужно добраться до Подгорьяки. Мы заплатим, сколько нам». Глаза Билича слезились. «Я не знаю такого места, Подгорьяка. Вы называете его Титоград. Я не совсем удовлетворен этим переименованием. Мы с сыном хотим выразить властям наше сочувствие и предоставить в их распоряжение некоторые средства. От вас требуется услуга, за которую мы хорошо заплатим. Из уважения к вам я согласен назвать город Титоградом. Откуда вы и как сюда попали? Это наше дело. Вам достаточно знать, что мы заплатим 2000 динаров или $6, если вам так больше нравится, за расстояние в 23 километра. Узкие глаза Билича сузились еще сильнее. «Мне не нравятся американские доллары, и не нравится ваше предложение. Откуда вы узнали, что я сдаю машину на прокат?» «Это известно всем. Вы это отрицаете?» «Нет, она не в порядке. Это мотор прохлит. Мой сын может ее починить. Он хороший специалист». Билич покачал головой. «Я не могу на это согласиться. Вдруг он ее совсем сломает. Вы правы. Вулф был предельно доброжелателен. Вы нас не знаете, но у вас есть телефон. Мы войдем в дом, и вы позвоните в Белград. Звонок мы оплатим. Позвоните в Министерство внутренних дел, попросите соединить вас с комнатой 19 и спросите, стоит ли сотрудничать с человеком, кто называет себя Тони Старо. Я пишите мои приметы. Только не мешкайте, мне надоело стоять под дверью». Этот блеф не был таким уж бессмысленным, как кажется. Вулф знал от Телезио, что Билич не станет рисковать, оскорбляя незнакомого человека, который может быть связан с тайной полицией, или привлекать к себе внимание начальства из Белграда глупым звонком. Блеф не только сработал, он произвел эффект, который казался мне совершенно несразмерным словам Вулфа. Билич неожиданно побледнел, будто разом потерял половину крови. Одновременно он попытался улыбаться, и все вместе выглядело весьма неприятно. «Прошу прощения, сэр», — сказал он совсем другим тоном, отступая назад, кланясь. «Я уверен, вы понимаете, что осторожность необходима. Идите, не садитесь и давайте выпьем вина. У нас нет времени». Вулф говорил отрывисто. «Вы должны сразу позвонить. Это будет смешно». Билич изо всех сил старался улыбнуться. «В конце концов, вы же только хотите, чтобы вас отвезли в Титоград, что вполне естественно. Вы не хотите войти?» «Нет, мы спешим». «Очень хорошо, уверяю вас, я знаю, что такое спешить». Он вернулся и крикнул. «Жулбе!» С таким же успехом он мог произнести имя шепотом, поскольку Жулбе, очевидно, прятался не далее, чем в 10 футах. Он вышел из-за занавески, высокий костлявый юнец, лет 18, в голубой рубашке с открытым воротом и линялых джинсах. «У моего сына каникулы в университете», — объяснил Билич. «Он возвращается завтра, чтобы заняться изучением вопроса совершенствования социалистического союза трудящегося народа Югославии под руководством нашего великого и любимого президента Трубе. Это мистер Тони Старо и его сын Алекс. Они хотят, чтобы их отвезли в Титоград, и ты...» «Я слышал, о чем вы говорите. Мне кажется, ты должен позвонить в Белград, в министерство». Жубе мне сразу не понравился. Я понял не все, что он произнес, но тон был злобный, и я разобрал слова «министерство» и «Белград». И поэтому догадался, о чем идет речь. Вся надежда была на то, что отец заставит его послушаться. И, к счастью, он так и поступил. Возможно, настанет день, мой сын, когда ты будешь поступать так, как считаешь нужным. А пока я думаю, что следует отвезти этих джентльменов в Титоград, и поскольку я занят, ты сделаешь это. Если у тебя есть другие соображения, мы можем обсудить их позже. А пока я поручаю тебе отвезти в Титоград мистера Стара и его сына. Согласен ли ты выполнить мое поручение? Они пристально посмотрели друг на друга. Победил отец. Джубе опустил глаза и пробормотал. Да, так не разговаривают с отцом. А, сэр, хорошо, пойди и заведи машину.